Словно бросая вызов этой досадной необходимости, я сделал несколько шагов в сторону от освещенной ремонтной площадки до тех пор, пока не ощутил на тонкой пленке защитного костюма предостерегающего потрескивания и вязкого давления невидимого поля. До ближайших скал, кольцом окружавших кратер, в котором стоял Алькар, было около километра. Но их контуры едва угадывались в мутной багровой тьме, заменившей небо на этой планете. Ядерная реакция синтеза в верхних слоях атмосферы давала достаточно тепла и инфракрасного света для того, чтобы здесь могли образоваться растения. Метрах в 10 от того места, где я стоял, в свете нашлемного фонаря можно было увидеть распластавшиеся по камням лепешки огромных листьев непривычного синеватого цвета со светлыми прожилками, напоминавшими вены. Растения, увенчанные раскинутыми в стороны чашелистиками метровых цветов, производили неприятное, давящее впечатление, как, впрочем, и все остальное на этой слишком чужой для человека планете. Я переключил оптику своего скафандра на инфракрасный. Тьма исчезла, но это не принесло облегчения. Далекое кольцо скал приблизилось, однако теперь пейзаж потерял цвет и стал совершенно безжизненным.